747. При сотрудничестве с космическими силами чуткость восприятия дает единение с явлениями космоса. Пространственный огонь может дать творческие напряжения духу, который утверждает свои созвучия. Потому, когда дух Агни-йога чует все космические пертурбации, то связь с космосом открывает все пути к знанию. Так все космические силы звучат на солнечном сплетении. Тонкость предопределяет каждое качество восприятия. Вся эволюция слагается на этом законе.